житие святой благоверной княгини Марии в иночестве Марфы. Память 8-21 ноября. Благоверная княгиня Мария Дмитриевна, дочь Дмитрия Александровича, внука святого великого князя Александра Невского, была в супружестве с Давмонтом в крещении Тимофеем, псковским князем. В 1267 году в Литве убит был князь Миндовк, вследствие чего произошли сильные возмущения, и множество знаменитых литовских семейств прибежали из Литвы в Псков. Одним из таких переселенцев был Давмонт, который храбростью своей так понравился псковичам, что они выбрали его своим князем. Но чтобы упрочить его на княжестве, ввиду происков некоторых из русских князей, псковичи испросили у тогда бывшего великим князем Дмитрия Александровича руку его дочери Марии для своего избранного князя Давмонта. И Мария, с согласия родителя, вступила в брак с Давмонтом, принявшим крещение с именем Тимофей. По смерти Давмонта в 1299 году Мария Дмитриевна с именем Марфы пострижена была в монашество в Яно-Предтеченской женской обители, но в скором времени скончалась 8 ноября 1300 года. Мощи ее находятся под спудом в древней церкви этой обители близ юго-западного угла. Память ее совершается 8-21 ноября. Над гробницей на черной доске надпись: «Гробница под спудом благоверной княгини, схимонахини Марфы». В Спасо-Мирожском монастыре на иконе Знамения Божьей Матери, именуемой Спасо-Мирожскую, со стороны Богоматери изображены молящимися святой благоверный князь Давмонт Тимофей и супруга его, княгиня Мария, в княжеской одежде и с короной на голове.